Глава 24. Ночь тысячи ножей. Говорят, что дюнные черви, хотя и грозные, являются лишь бледным подобием своих предков. Кочевники все еще рассказывают сказки о дюнных драконах, существах настолько огромных, что они могли в один миг проглотить целый караван. Бока этих чудовищ были подобны горным склонам. Драконы умели извергать из себя огонь, а их крылья могли создать в пустыне бурю. Даже в наше время многие кочевники верят, что бури поднимают последний дракон. Насколько уверены мы в наших знаниях и в силе нашей империи? Можем ли мы с уверенностью заявить, что это просто сказки, и что древние необузданные силы не сохранились до сих пор на границах изведанного мира? Эспер Драк. Юность человечества. Камерарий Рибен вытащил крошку из угла глаза и сделал вдох, чтобы испытать свои легкие. Втянув в грудную клетку столько воздуха, сколько могло в ней поместиться, Рибен позволил голове прислониться к спинке кресла и выдохнул. Когда воздух покинул его, Рибен обмяк в мягком кресле, съежился, словно выжатый бурдюк. Недели, когда приходилось постоянно оттягивать воротник, недели, наполненные потом, учащенным сердцебиением, криками и воплями, навсегда остались в прошлом. Да, возможно, Никс действительно пересох. Из небесной иглы валит дым, а город находится на грани катастрофы. Но все это были проблемы завтрашнего дня. А в данную минуту до завтра оставался целый год. Рибен щелкнул по лежащему на столе папирусу, развернув его лицевой стороной к себе. Сообщение доставил не Итейн, как предполагал Рибен, но молчаливый сторонник культа Сеши в выцветшем розовом халате. Вручив свиток, призрак быстро ушел. С тех пор Рибен прочел начертанные на папирусе символы уже 10 раз. Завтра Нелит заявит о своих правах на престол. Камерарий усмехнулся. В пустом большом кабинете со сводчатым потолком его смех звучал странно, неуклюже. Рибен слишком долго извергал из себя лишь тревогу и ярость, и теперь был рад возможности посмеяться. Да еще над такой шуткой. Рибен снова проглядел символы, проверяя, не ошибся ли он. Императрица Нелит вернулась в Аркс и привезла с собой императора Фаразара, мертвого, светящегося и готового к порабощению. Еще раз вздохнув, Рибен пожалел о том, что сбежал в тот самый миг, когда обрушилась крыша. Он жалел о том, что не видел лица Сизин и старой императрицы Хираны, когда они узнали, что убежище пустое, словно кошелек бедняка. Этот радостный миг Рибен мог лишь рисовать в своем воображении, но даже при этом он ухмылялся. Сизин заслужила, чтобы ее так обманули. Рибену нравилась императрица. Более того, он даже ею восхищался. Хотя их пути редко пересекались, Рибен всегда замечал, что она проявляла доброту, даже в тех случаях, когда в ней не было необходимости, даже если эта доброта сводилась просто к пожеланию хорошего дня. В Араксе подобное отношение было редкостью, и Рибен всегда его ценил. Но оказалось, что в хитроумии она не уступит ни одному аркийцу. Он совсем не ожидал от нее подобного поступка, и именно поэтому ее план казался ему блестящим. Рибен потянулся за свитком, покатал его по столу, свернул и развернул его. Надежда — капризная тварь. Он так давно уже не смел ни на что надеяться, что сейчас даже не узнал ее. Завтра будет удивительный день. «Писец!» Рявкнул камерарий и, подавив зевок, послушал, как эхо его крика разлетается по комнате. «Никчемная женщина», — вполголоса сказал Рибен, барабаня пальцами по столу. «Писец, иди сюда. Уже поздно, и я хочу домой». Сон казался камерарию старой привычкой, которую давно победили и растоптали. но теперь усталость потянула к нему свои лапы. «Писец!» Ребен встал с подушек и принялся расхаживать вдоль огромного стола. Стук в его голове, тот, который наконец начал затихать, снова вернулся. «Я завтра же найду себе нового помощника, того, кто не спит на посту и не подводит меня самыми разными споп...» Тирада Ребена оборвалась. Одна створка высоких дубовых дверей со скрипом открылась, и на пороге появилась женщина-писец. Затуманенный взгляд женщины стал еще более остекленевшим, хотя Ребену казалось, что это невозможно. Она, похоже, смотрела сквозь Ребена. Никчемная. «Наконец-то, женщина! Клянусь мертвыми богами! Отправь всем судьям, дознавателям и прокторам сообщение о том, что они должны собраться у великого колодца Никса», — сказал он, расхаживая взад и вперед. «Новая императрица нуждается в нашей поддержке. Покажем городу, что палата кодекса еще жива и совсем не похожа на беззубого волка, которым ее все считают. И найди, наконец, Хелис. Ворон Темсу умер и порабощен, так кого она вообще...» «Женщина, ты меня слушаешь?» Уткнув руки в боки, Ребен уставился на женщину, пытаясь разглядеть хотя бы отражение в ее пустом взгляде. Пока он смотрел, в уголке ее рта собралась капля ярко-красной крови. Она зависла, увеличиваясь в размерах, а затем потекла по подбородку. Две капли шлепнулись на пол и растеклись, словно распускающиеся розы. Даже не булькнув, женщина закатила глаза и упала в кабинет камерария. За ней стоял одетый в черный призрак. Его сияние было скрыто кожаной одеждой и кольчугой пепельного цвета. Лицо его было бесстрастно, а в руке он сжимал кривой окровавленный нож. У него за спиной над трупами стражников и прокторов стояли другие призраки. Ребен услышал эхо воплей, которое неслось по коридору. По его телу потекли струйки пота. «Стража! Дознаватели! Кто-нибудь!» — крикнул Ребен, отступая с такой скоростью, какую позволяли развить его длинные одежды и хлипкие позолоченные сандалии. Один раз он оступился, но тут же восстановил равновесие и побежал к своему столу, в одном из ящиков которого лежал меч. «Что это значит?» — верещал Ребен. Все его надежды были уничтожены, хорошее настроение втоптано в грязь. Он почти видел, как края его светлого будущего вспыхивают и начинают гореть, чернеть, закручиваться, превращаясь в пепел. «Кто вы? Я не понимаю! Темса же умер!» На бегу Ребен оглянулся. Бесстрастный призрак не догонял его, а просто не давал ему оторваться. С лезвия ножа падали капли крови. Остальные полужизни расположились у дверей и ждали, наблюдали. Задыхаясь, камерарий добрался до стола. Он растянулся на столешнице, почти перескочил через нее, отчаянно пытаясь сбежать. В панике он схватил свиток, но когда его скользкие от пота пальцы сжали цилиндр свитка, Ребен почувствовал, как клинок проткнул его плечо. А затем его бок снова и снова. Рыгая от боли, Ребен упал на стол, глядя на то, как растекается его собственная кровь, как его шелковая одежда из кремовой становится темно-алой. Он слышал, как капли крови стучат по каменному полу. Пока в его кабинете гасили огни, Ребен судорожно делал последний вздох и дрожащим пальцем провел по символам на свитке, замазав их кровью. «Подвергнуть такой опасности нашу семью, наше гордое имя, этот банк! Я даже не могу смотреть на тебя!» Руссун Феник, сгорая от стыда, опустил голову. Он сжимал пальцами рукав своего серого с золотом халата, злясь на то, что шелк так легко скользит сам по себе. Сейчас ему хотелось с такой же легкостью ускользнуть от разъяренного отца. Руссун предполагал, что смерть Темсы вызвала облегчение у многих, но больше всех она обрадовала именно его. Острый и тяжелый клинок, который висел над его сыновьями, над его женой, над ним самим, исчез. Он не стыдился рассказывать о том, что плакал, узнав о возвращении императрицы, а также о поимке и порабощении Тора Борона Темсы. Но, похоже, Темса даже после смерти остался проклятием Руссуна и наказал его за то, что тот пошел против кодекса и своего отца. Руссуну это казалось несправедливым. «Отец, я много раз тебе говорил, у меня не было выбора. Ты должен был обратиться ко мне. Палата кодекса...» Темса запретил даже упоминать об этом. Он убил бы Билзера, Хелена и Харию. И что тогда? «Да как ты смеешь меня прерывать?» — заревел Тор Феник, брызгая слюной. Он пришел в такую ярость, что его лицо из алого стало свекольным. Всплеснув руками, Руссун вскочил с кресла и зашагал по комнате, чтобы успокоиться. «Как только императрица взойдет на трон, все вернется в норму. Расследование продолжится, палата кодекса захочет узнать, почему Темса так высоко забрался и почему мы проводили для него взвешивание. Ты знаешь, сколько его монет лежит в наших хранилищах? Сколько имущества мы купили, оставив их в качестве обеспечения? Мальчик, неужели ты не видишь, что эта история нас погубит?» «Не называй меня мальчиком!» — рявкнул Руссун Феник. «Мне прекрасно известно, сколько этих проклятых монет хранится у нас! Я же знак! Я сам подделывал бумаги о переводе!» Тор Феник не привык к тому, что сын кричит на него. Он сосредоточенно сделал вдох, прижал кончики пальцев к столешнице и развел пальцы в стороны так, что получилось нечто вроде клетки. Он прищурил свои глаза цвета шалфея и, глядя на Руссуна, долго жевал губу и усы, пока не пришел к решению. «Я не допущу, чтобы монетный двор Феника оскверняли такие варвары и душекрады, как Борон Темса, и такой глупец, как ты, который ставит свою жену нищенку и детей ублюдков выше нашего гордого имени. Я дал тебе башню и карьеру, надеясь, что ты покажешь себя с лучшей стороны. Но оказалось, что я ошибся!» — прорычал Феник. Его лицо стало бесстрастным, лишенным каких-либо эмоций. Речь уже шла не о семье, а о деловых отношениях. Нравы в банковском квартале были настолько кровожадными, что должниками могли стать даже родные дети. Как говорили в квартале Аширима, медь прочнее крови. «Ты возьмешь на себя вину за этот фарс. Ты нарушил кодекс. Ты заблудший знак, которого шантажировал душекрат. Палата тебя пощадит», — сказал Феник, и лишь легкая запинка намекала на то, что сейчас он испытывает какие-то эмоции. Он опустил голову. «Ты понятия не имеешь, что ты сделал с нашей семьей!» Руссун разорвал рукава своего халата. «Все не так. Если уж на то пошло, то свою семью я спас, а все остальное меня сейчас не интересует!» Тор Феник ударил кулаком по лежащей рядом груди монет и свитков, а Руссун распахнул дверь кабинета ударом ноги и пошел по мраморному полу, отполированному до зеркального блеска. Отражение Руссуна было темным, в коридоре не горел ни один фонарь. Четыре сонных знака, которые все еще упорно трудились, наклонили головы и стерли слюну с губ, заслышав шум. Четыре телохранителя, стоявшие рядом с их высокими башнями, встали по стойке смирно. В дверях кабинета появился побагровевший Тор Феник. «Не смей уходить от меня, Руссун Феник!» — крикнул он, и его крик разбудил других знаков. Не дойдя до большой лестницы, которая вела на первый этаж, Руссун повернулся и махнул рукой. Лицо Руссуна исказилось от ярости, но он промолчал. «Не смей!» — вопль Феника был прерван звуком мощного удара. Воздух наполнился осколками стекла, щепками и каменной пылью. Два тарана пробили двери. Не успел Руссун сделать вдох, как в дом ворвались десятки призраков в бурых доспехах и алых плащах с короткими мечами и короткими копьями в руках. Они напали на личную стражу Тора, которая отчаянно пыталась построиться в боевые порядки. Когда десятки призраков превратились в сотню, они легко сломили сопротивление и двинулись вверх по лестнице. Знак завопил. Его окружили словно скалу во время прилива. Мечи протыкали его, отрезали от него куски, и он исчезал в молчаливой кровожадной толпе. Руссун смотрел отцу прямо в глаза. Даже в тот миг отец показал себя трусом. Почти оцепенев от шока, он осторожными шажками отступал в свой кабинет. «Моя семья в безопасности», — Руссун говорил себе это снова и снова, пока холодные бесплотные ноги топтали его тело, и он погружался в мир черной воды. Ани Джезебел хлопнула ладонью по деревянной стойке. Несколько посетителей таверны, вздрогнув, слезли со скрипучих табуретов и побрели прочь. Старсон появился откуда-то из глубины с кружкой свежего пива, зеленоватого, со снежно-белой шапкой пены. Лицо Старсона было покрыто черными сальными разводами. «Держи, босс, утопи свои печали. Выдержанный Волкейл из моего родного Блейдхорна. Настоящее северное пиво». «Это полная задница, Старсон», — буркнула Ани, медленно вдавливая шипы кастета в липкую, покрытую щербинами стойку. «Дело не в печалях. Тамса получил по заслугам. Упал с башни, которую сам же и построил. Просто ты не видел, что под конец он почти спятил. Если честно, то я оказала ему услугу». «Да, босс, ты уже говорила». Ани посмотрела на грязное зеркало, на горстку посетителей ржавой плиты. Человек 20 сидели за столами, кто в компании, кто поодиночке. В дальнем углу какой-то бард с аркхулом пытался повысить всем настроение, наигрывая любимые всеми песни. Но атмосфера оказалась слишком тяжелой. Ани никого не могла упрекнуть, она все понимала. Сторонники культа Сеша на улицах города весь день объявляли о том, что императрица Нелит вернулась и что завтра утром у великого колодца Никса состоится всеобщее собрание. Жители уже начали выглядывать из-за дверей и ставней, но замки по-прежнему не отпирали. Страшного убийцу Темсу предали в руки правосудия. Императрица вернулась, но нехватка воды из Никса никуда не делась. И если верить тому, о чем во всеуслышание говорили нищие и шептались все остальные, нехватка превратилась в полное отсутствие воды. На окраинах вспыхнули бунты, один колодец Никса был разрушен. Город множества душ по-прежнему находился на краю пропасти. Аня не могла избавиться от неприятного ощущения, словно под ее воротником застряли колючие волосы. Покинув башню Буна, она почти не выпускала топор из рук и даже сейчас сжимала его рукоять той рукой, которая не держала кружку. «Это полная задница», — повторила она, катая пиво во рту. Аня редко пила. У такой женщины, как она, было слишком много врагов, чтобы заниматься такими глупостями, как пьянство. «А теперь Темсу поймал культ Сеша. И, похоже, они также сапали Сизин и ту суку Хорикс». Небесная игла дымилась уже почти целый день, и слухи о летучей машине распространялись словно пожар. «Что-то должно рухнуть, Старсон», — со вздохом добавила она. «Пересохший Никс». Находившиеся рядом посетители заворчали, услышав ее слова. Она резко посмотрела на них, и они пересели за другой стол, который стоял у стены, еще дальше от нее. «Я жалею о том, что не могу взмахнуть топором и избавить Аракс от страданий так же, как босса. Старого босса, а не Тора, которого он из себя корчил. «Не того аристократа, которым он отчаянно пытался стать», — сказала Анни и снова ударила ладонью по стойке. Она проклинала Темсу за то, что он изменился. «С трудом сводить концы с концами лучше, чем томиться в рабстве после смерти». «Он ошибся. Такие, как мы, могут добыть сколько угодно монет, но благородными мы от этого не станем. Тут все дело в происхождении и повадках. Аристократы словно чуют родную кровь. Можешь притворяться сколько угодно, но в конце концов от тебя останется лишь пустая оболочка. Лучше родиться аристократом или вообще не рождаться, так они говорят. Они возвели высокую и прочную стену. И все лестницы, тоннели, тараны и армии мира не помогут ее преодолеть!» Старсон проследил за ее разъяренным взглядом. Она искала то, что можно сломать или раздавить. Он тоже налил себе кружку Волкейла и сделал глоток. К его тонкой губе прилипли зеленые усы из пены. Он ахнул от удовольствия, обнажив почерневшие зубы. «Ох, то, что надо!» — вздохнул он. «Ты права. 1000 лет прошло, но ничего не изменилось. Если что-то есть у богачей, это должно быть у всех. Так однажды сказал Темса, вскоре после того, как нанял меня». Старсон уставился на свое пиво. «Это и по северу не скучаешь, босс?» — спросил он, поднося кружку к губам. Они вспомнила черные скалистые берега своей родины и то, как дралась с соседними детьми на палках и всегда побеждала. «Тогда было проще. И перестань меня так называть, я не босс». «Ну а кто тогда босс?» — спросил Старсон. Он был прав. Почти все выжившие наемники бежали из башен Буна и Гхора при первой же возможности. У Ани остались только такие старики, как Старсон, и горстка солдат, которые не хотели тратить время и силы на поиски новой работы. Бармен почесал осьминога, который был вытатуирован на его шее. Недавно там появилось красное пятно, что-то вроде лишая. Старсон поманил ее к себе. «Слушай, у тебя есть половина монет Темсы, тени, его таверна. Благородная ты или нет, босс, но, Джезебел, от голода ты не помираешь». Она посмотрела на свое пиво. Сернистый запах защекотал ей ноздри. «В нижних доках есть капитаны, которые в долгу перед нами», — сказала она. «О чем ты думаешь?» «Я думаю, мы должны убраться нахер из Аракса, пока не поздно». «На север?» Аня осушила кружку и стукнула сапогами об пол, вставая. Она пошатнулась, но осталась стоять. На ее лице появилась ухмылка. Старсон улыбнулся в ответ. «Отправимся на разбросанные острова, на мою родину. Утром заглянем в монетный двор Феника и прикажем тому знаку, Руссуну, продать все монеты Темсы. Заберем все, что сможем унести, и сядем на первый же корабль, который идет в Харрас». Аня вздохнула и похлопала по своему топору. Ей будет тяжело расстаться с ним и повесить его на гвоздь, но, с другой стороны, он отлично украсит ее собственную таверну. «Мир и покой! Наконец-то!» Аня ожидала снова увидеть улыбку на лице Старсона. Более того, она рассчитывала услышать его смех, похожий на крик дятла. Смех, который можно расслышать даже в те вечера, когда в таверне было не протолкнуться. Но его лицо вытянулось, а не напряглась. Она заметила, что Барт перестал царапать свой аркхул и что все разговоры в зале смолкли. «Старсон? Твою мать!» — прошептал он. Аня медленно повернулась и обвела взглядом комнату. Все, кто находился в таверне, повернулись к Ане и Старсону, даже те, кто раньше подслушивал их разговор. Половина из них были призраками в плащах с капюшонами. Из-за них наполненный дымом воздух в таверне приобрел голубоватый оттенок. Остальные — живые, пронзали Ани бездушными взглядами. Она заметила под их плащами красную ткань, которая сказала ей о многом. Ани ссутулилась и раздраженно посмотрела на потолок, который почему-то был залит пивом. «Ну, конечно, простой жизни у нас не бывает, да?» Последователи культа Сеши еще даже не подумали о том, чтобы встать, а Аня уже начала действовать. Она вырвала топор из-за пояса и ударила им по стоящим рядом столу и стульям. Пока обломки падали, Аня замахнулась еще раз, разрубив еще один стол и двух сектантов, которые пытались убраться подальше от лезвия ее топора. Первого противника она разрубила надвое, второй лишился руки и рухнул на пол, вереща и заливая каменный пол кровью. Аня вращалась, описывая постоянно меняющиеся круги. Она сбивала врагов с ног и рубила все, до чего могла дотянуться. Табуреты и стулья рядом с ней взрывались, превращаясь в груду щепок. Приверженцы культа Сеши бросились на нее, но лишь немногим удалось хотя бы поцарапать ее незащищенные руки. А это совсем ее не замедлило, а скорее пробудило спящего в ней кровожадного зверя. Старсон достал из-под стойки арбалет и принялся стрелять во всех, кто старался перепрыгнуть через стойку. Когда у него закончились стрелы, он разбил кружку и начал резать и рубить ею все, что движется. Как только Аня отрубила голову барду, в таверну хлынули новые призраки, уже не прятавшие свои доспехи и алую одежду под плащами и лохмотьями. Чтобы оказать им теплый прием, Аня взяла в другую руку короткий меч. Его рукоять была скользкая от крови, ее покрывал туман, оставшийся от какого-то призрака, а кромка лезвия превратилась в ряд зубов. Но Аня все равно ухмыльнулась. «Но подходите!» Крик Старсона оборвался, и Аня вдруг поняла, почему призраки не атакуют. Раздался хлопок, и бармен, пошатнувшись, упал навзничь, получив стрелу в лоб. В таверну зашли арбалетчики. Аня покачала головой. Она ненавидела луки и арбалеты, считая их оружием наемных убийц и трусов. «Где он? Где этот ублюдок Данип? Тащите сюда немого предателя!» — крикнула Аня, вскинув свое оружие. Трупы, окружавшие ее, застонали. Нити их голубых паров обвились вокруг ее ног. И тогда появился он. Огромный призрак Даниба железной челюсти, закованный в доспехи. Пригнувшись, он зашел в зал таверны, и рога его шлема высекли искры из гранита. Огонь в его белых глазах сегодня горел не так ярко, как обычно. Ани заметила это, несмотря на то, что мир перед ее глазами подрагивал и покраснел от крови. Даниб шел через силу, хромая на одну ногу. «Похоже, и ты не заставил тебя попотеть», — бросила Ани. «Я смотрю, теперь у тебя новый меч». Даниб достал из ножен большой меч и спокойно отсалютовал им Ани. Он смотрел на нее из-под клинка. От его тела исходил белый туман. «Душа клинок, говоришь?» — спросила Ани. «Кроме того, я вижу, что твои хозяева свое слово не сдержали». Даниб покачал головой. Хрустнула сталь. «Я так и знала», — сухо усмехнулась Ани. «Чего еще ждать от коварных служителей культа?» Даниб зарычал. «Церкви? Да иди ты! В этом мире слово «церковь» утратило смысл!» — отрезала Ани. Она шлепнула лезвием меча по своему нагруднику, и во все стороны полетели алые капли. Она размазала кровь по лицу, словно старый пират с разбросанных островов. «Ну что ж, Даниб, подходи. Ты всегда хотел проверить, каков мой топор в бою. Я видела это в твоих глазах. И сегодня у тебя наконец-то появится такая возможность. Полужизнь». Даниб двинулся вперед, но из толпы призраков высунулась голубая рука, и легко, словно перышко, коснулось его наруча, и он остановился на полдороги. «Нет!» — выдохнул знакомый Ани голос. «Ну же!» — взревела Ани, готовясь к броску. «В задницу, культ Сеша!» Первая стрела попала ей в грудину, пробив металл и выбив из нее дух, но Ани не остановилась. Вторая попала ей в предплечье. Топор выпал из рук Ани и, звякнув, словно колокол, упал на пол и отлетел в сторону. Ани бросилась вперед, а лучники продолжали стрелять. Десяток стрел, торчавших из груди, бедер, рук и шеи, замедлили Ани, заставили ее упасть на колени. Но, несмотря ни на что, она ухмыльнулась окровавленными губами. Даниб высоко поднял меч и двинулся вперед. Смех Ани был похож на булькающий хрип. «Незадолго до смерти Темсы я сказала ему, вершина горы — опасное место». «Прикончи ее, Даниб», — приказала одна из просвещенных сестер, все еще скрытая рядами призраков. Мир перед глазами Ани начал затуманиваться. «Оставь ее тело и призрак здесь, пусть они сгниют». Ани Джезебел подняла взгляд и увидела огромного Даниба, который заносит над головой меч. Остриё меча сверкало, словно было покрыто драгоценными камнями. На миг она заметила, что в глазах призрака блеснула искра. Фыркнув, Ани плюнула в него кровью. «Когда-нибудь ты встретишь равного тебе по силам. Не волну!» Удар меча обладал такой же силой, как и сошедшая с гор лавина. Душа-клинок пронзил голову Ани и воткнулся в доски пола. «Генерал Хашети!» — раздался крик. Эхо полетело по коридорам мимо фресок и блестящего мрамора. Хашети повернулся и увидел гвардейца, который бежал к нему со всех ног. Солдат врезался бы в стену, однако ловко затормозил, скользя по отполированному до блеска полу. «Доклады!» — выпалил он, задыхаясь. «Со всего города!» «О чем? Говори!» Хашети надел на голову шлем и потянулся за копьем. Даже пытаясь перевести дух, солдат успел напустить на себя обиженный вид. Ему не нравилось, что им командует призрак. Хашети уже привык к такому поведению и поэтому просто ткнул солдата в нагрудник. «На палату кодекса напали! На палату военной мощи тоже! Дознаватели убивают на улицах поодиночке! Говорят, что главнокомандующего Труфа зарезали в его собственной постели, нанесли столько ударов, что в нем не осталось ни капли крови! Сиреки с небольшими армиями охраны! Банк!» Гвардеец умолк и прислонился к колонне, чтобы отдышаться. Другие солдаты-призраки тоже услышали новости и начали собираться вокруг генерала. У них уже не было ни принцессы, которую нужно защищать, ни приказов, которые нужно выполнять, и поэтому они собрались на полпути к вершине Небесной Иглы, в пустых покоях какого-то сирека, который сейчас сбежал в Белиш или в другое неизвестное Хашети место. «О будущей императрице что-нибудь известно?» «Ничего, все ставят на то, что ее схватил культ Сеша». «Твою мать!» — воскликнул Хашети. «Я знал, что от этой операции будут одни неприятности». «Завтра императрица заявит о своих правах на престол у великого колодца Никса. По слухам, Сизин будет там. Бах!» Солдата отвлекла арбалетная стрела, вонзившаяся ему в грудь. Все произошло так внезапно, что он не сразу сообразил, что в него стреляли. Когда он ухватился за черное оперение, то уже сползал по стене, а его сердце остановилось. Солдаты ощетинились оружием и быстро встали в строй. Хашети расположился в их центре, высоко подняв щит и выставив копье вперед. С каждой секунды отряд увеличивался, к нему подбегали все новые солдаты. Откуда-то из темноты, где не светили фонари, появилась рука. Рука женщины в красивом нагруднике и кольчуге. Ее голова была закрыта капюшоном, а за ней тянулся красный плащ. К боку она прижимала мешок, сшитый из шкуры какого-то животного, собаки или волка, и голова этого зверя, являвшаяся частью мешка, повернулась к Хашети и уставилась на него стеклянными глазами. За Лирией Хашети увидел других призраков. Он также заметил тускло поблескивавшую сталь на наконечнике стрел. «Добрый вечер, генерал Хашети», — сказала женщина-призрак мягким, словно бархат, голосом. «Кто ты и по какому делу?» Женщина выставила мешок перед собой. Он выглядел тяжелым, раздувшимся. «Просвещенная сестра Лирия, а мое дело — вопрос о твоей преданности», — ответила она. Хашети покачал головой. «Этот вопрос не стоит. Наша повелительница Сизин Талин Ринала». Он снова топнул ногой. Солдаты последовали его примеру, и грохот потряс коридор. «Вот как?» — улыбнулась Лирия. Подхватив мешок снизу, Лирия вытряхнула его содержимое, и на мраморе выросла гора половин монет. «Теперь вы сами себе хозяева». Хашети почувствовал, как его тянет к своей монете, которая лежала где-то в этой груди, к кусочку меди, которого он не видел, к которому он не прикасался уже много лет. За спиной у него солдаты начали перешептываться. Кто-то даже вышел из строя и осторожно двинулся вперед. «Что тебе нужно?» «Твоя преданность», — ответила Лирия, пожимая плечами. «Но добровольная. Поддержи церковь Сеша завтра у великого колодца Никса. Узри начало новой эры». Сделав вид, что откашливается, Хашети бросил на пол щит и копье. Они лязгнули, упав на мраморный пол, нарушив тишину. Затем генерал снял с себя стальной шлем и вгляделся в его полированную поверхность, и, не увидев на ней своего отражения, отбросил его в сторону.